Как у тебя? Чё у тебя? Как у тебя? Чё ты грустный? А? Ты сегодня грустная, говорю, чё-то какая-то. А с чего мне веселиться? Ну ты обычно бодренькая такая когда-то, а иногда сегодня какая-то грустная, как будто что-то случилось. Ничего не случилось. Ой. Чё, ой, ничего не случилось у тебя? Ну ты расскажи. Может, чё помочь надо? Валь. Да нет. Ну, а чем помочь-то? Ну а чё произошло, ты скажи уж, я подумаю. Потому что у меня тоже связи есть, это сам каналы всяческие. При чем тут каналы? Ну, а деньги пропали. А как деньги пропали? Откуда? Из моей кубышки на гроб, который клал. Слушай, так подожди, это же у тебя это... А у тебя, вот родственники же в воскресенье приезжали твои? Приезжали. Вот тогда они, может быть, наверное, сперли. А чем докажешь? А кто приезжал-то? Родственники. Но кто, Русланчик приезжал с Толстой или кто? Нет, он не был. А кто же был? Ну а что докажешь? Ну ты на них, потому что к тебе в квартиру же никто не заходит. Слушай, это ж пиздец. И сколько там было у тебя? Сколько у тебя там было денег-то? Да много. Ну много и то каждый. На похороны бы хватило. Ну а сколько? Ну, 1050 тысяч было там. А? 50 тысяч было или сколько сейчас похорон-то? Я не знаю просто. 30. 30 лежало? Тысяч, ой, 30 тысяч у тебя спиздили, и как так? Я ж чувствую да, тебя... Да, спиздили, ничего себе спиздили. Ну, спизди. Я же вчера еще тебе звонил, у тебя был голос грустный. Я говорю, что с тобой? Ты даже чуть ли не плакал. Я говорю, что случилось? А ты молчишь. Извини меня, такой вопрос. Это надо что-то подумать. Но я тебе не обещаю, конечно, что всю сумму. Ну, чуть-чуть постараемся хоть собрать, хоть все равно это самое. Тоже деньги. Сколько сможем, столько. Да где такую сумму соберешь? Что ты ну, такую говоришь? Не соберем. Я тебе говорю, такую не соберем. Ну, хоть чуть-чуть, хоть какую-нибудь часть постараемся. Уж хоть немножко. Ну почему? А кто же мог спиздить-то? Я вот не пойму. Кто приезжал к тебе? Да, если бы я знала, кто. Как узнаешь-то? Ну а кто приезжал? У тебя как, тебе много народу приезжало, что ли? Приезжали. Так а кто именно-то приезжал? Мои родственники, я сказала. Ну да, у тебя родственники обычно это Толстые и это сам Русланчик. Обычно ты про них говоришь так. Что родственники. У тебя говорит, что больше родственников нет. Трое приезжали. Мужики или бабы? Какие мужики? Откуда они возьмутся, мужики? А бабы? Бабы, значит, да? А кто, да. Кем они тебе приходятся, если они у тебя деньги крадут? Кем приходится? Племянники. А, это то есть девочки-племянницы. А им по сколько лет-то? А? А им по сколько лет? Лет им по сколько? Молодые? Средние. Ну сколько, 20-30, сколько им? Да прям 20-30. 50. А, еще 50 племянникам твоим? Да. И что, неужели в таком возрасте деньги могут воровать? Деньги воруют в любом возрасте. Слушай, а зачем ты их в квартиру-то пустила? А как же своих и не пустить? Вот видишь, своих ты пускаешь, они у тебя деньги крадут, а чужих не пускаешь. А откуда я знал, что украдут? Надо было прятать. Ты вот поставил в шкатулку на видное место. Да вроде в такое место и спрятала, думала, и туда не полезут. А как же ты не уследила-то, я не пойму. А? Как ты не уследила? О, на кухне чай им готовила. Ах, суки. Слушай, а у тебя есть их телефоны? Может быть, я позвоню им, объясню. Не надо, ничего бесполезно. Нет, я скажу, я представлюсь, что я из полиции, что написали заявление на вас, что вы под колпаком. Отпечатки пальцев же можно снять со шкатулки, Валь. Да я ее 100 раз брала в руки. Ну ты 100 раз, ты-то 100 раз брала, а вот один раз, там будут твои отпечатки, понимаешь, и чужие отпечатки. Вот кто до них дотронулся... Ты кто будет этим заниматься? А Заявление напиши в полицию, и все, они придут, отпечатки пальцев снять совсем чуть-чуть. Потом, а ты скажешь, что я подозреваю, что могли украсть вот эти вот три твоих племянницы. Они их приведут в отделение, снимут их отпечатки пальцев, и вот все сразу станет понятно. Ой, ладно. Ну что, не будешь писать заявление, что ли? Ой, это все нервы. Ну что нервы-то? Ну давай я напишу заявление. Да не надо. Ну, Валя, это ненормально. Им эти деньги счастья не принесут в любом случае. Краденные деньги счастья никогда не приносят. Согласна? Точно, это точно. Вот, и все. И поэтому даже, Валя, а ты, это вот я тебе чего хочу сказать. То, что ты вот отложила вот это вот на похороны, это еще может говорить о том, что ты еще не скоро умрешь, Валюш. И деньги тебе эти, то есть, пока не нужны. То есть ты еще за 10 лет накопишь такую сумму. А ты не сообщал, Наташке ты не говорила, что деньги у тебя спиздили? Говорила. А она что? Ничего не знаем, говорит. Слушай, а может быть это она подослала этих племянниц? Кого? Племянниц этих двоих. Чего? Племянниц Наташка, может быть, подослала, чтобы они деньги стырили, потому что Наташка... Кого подослала? Ну, кто у тебя спиздил? Ты говоришь, что к тебе три племянницы приходили, и это они и украли. Я откуда знаю, после их прихода пропали деньги, вот что. Ну, значит, они пришли... А завтра я не держала. Но они пришли и забрали. Валь, а ты думаешь, что, они вот там, это они же пришли тебя с 9 мая поздравлять, что ли? Да? Да вроде навестить старуху вот, приехали. Придумали, специально пришли оравы гурьбой, чтобы твое внимание отвлечь. Понимаешь, двое отвлекают, а третья лазит по шкафам. Точно, точно. Вот так и быть, под предлогом того, что пришли навестить, поздравить, решили бабку грабануть. Да они приехали грабануть, а не поздравить. Конечно, они специально, намеренно ехали грабить. Специально... Все это бы у них обдумано было. Да, они специально втроем, чтобы кто-то отвлекает, кто-то ищет. Да-да-да. Это же всегда так, Валь. То есть вот, понимаешь, вот ты как, и не знаешь, как теперь. А ты вот на них квартиру переписала. Ну зачем вот? Да. Я чувствовал, что ты вчера плакала, понимаешь, я это спросил, а ты еще скрывала. Валь, теперь вот и я переживаю тоже, я вот не знаю, прям тут неприятно очень. Еще это. Ну ладно, а то я устала. Ну все, Валь, ладно, давай отдыхай. Все, ты не расстраивайся, Валюш. Все будет хорошо. Я постараюсь.